Искушать себя романтической историей совершенно не хотелось. Кто знает, чем это обернется. Согласен? Конечно, кивнул он с гораздо меньшим восторгом. Вот и отлично. Через секунду Ньютон снова оживился. Как насчет Анжелы и Бена? Или Эрика с Кэти? Ясно. Решил устроить двойное свидание. Позовем и тех, и других. И Джессику тоже. Тайлера, Коннора, может быть, Лорен. Неохотно добавила я. Нужно же к Виллу разнообразие. Ладно, расстроенно протянул Майк. Еще я приглашаю пару друзей из Лапуш, так что если все согласятся, понадобится твой мини-вэн. Ньютон подозрительно прищурился. Так вот, с кем ты в последнее время учишь уроки? Да, с ними самыми, бодро ответила я. Хотя это скорее репетиторство, они ведь на 2 года младше. После секундной паузы Майк улыбнулся. В конце концов, мини-вэн не понадобился. Стоило Майку обмолвиться, что в кино приглашаю я, Лорен с Джессикой оказались страшно заняты. Эрик с Кэти уже что-то запланировали. Отмечали, кажется, месяц со дня первого свидания. Лорен успела подговорить Тайлера с Коннором, так что у них тоже появились дела. Даже Квилл не смог. Был наказан за драку в школе. Однако Майка это нисколько не расстроило. Он только говорил, что о пятничной поездке. «Может, сходим на завтра и навсегда?» — спросил он в столовой. Романтическая комедия во всех журналах хвалят, за билетами говорят очереди. «Давай лучше на бензопилу», — настаивала я. «Душа просит чего-нибудь динамичного, например, крови и смертоубийств». «Ясно». Майк отвернулся, но я успела перехватить его взгляд. «Она случайно не того?» — читалось в голубых глазах. Когда свернула к дому, на подъездной аллее стояла знакомая машина. К капоту прислонился сияющий Джейкоб. «Не может быть!» — выбравшись из пикапа, закричала я. «Глазам своим не верю. Ты закончил Рэббита?» «Вчера вечером», — гордо ответил Джейкоб. «Так что это боевое крещение». «Здорово! Дай 5!» Он протянул руку, и наши пальцы неожиданно переплелись. «Так как? Обновим?» «Обязательно!» — заверила я и вздохнула. «Что такое?» «Мне тебя не обойти, так что сдаюсь, ты старше». «Ну, естественно!» — пожал плечами парень, нисколько не удивленный моей капитуляцией. Из-за поворота показался мини-вэн Майка. Я поспешно вырвала руку, и Джейкоб скорчил недовольную гримассу. «Помню этого парня», — процедил индеец, когда Ньютон остановился на противоположной стороне улицы. «Вбил себе в голову, что ты его девушка. До сих пор пребываю в заблуждении». Я изумленно подняла бровь. «И некоторых не переубедишь». И все-таки порой нужно проявлять настойчивость. Майк вышел из машины и направился к нам. «Привет, Белла!» — поздоровался он, но, взглянув на Джейкоба, тут же нахмурился. «Понятно. На 9-классника Блэк не похож. Очень высокий. Майк едва до плеча ему достает. Обо мне вообще лучше не говорить. А лицо стало еще взрослее и серьезнее, чем, скажем, месяц назад. «Привет, Майк! Помнишь Джейкоба Блэка?» «Не очень». Ньютон протянул руку. «Старый друг семьи», — отрекомендовался Джейк. Рукопожатие длилось так долго, что потом Майку пришлось разминать пальцы. С кухни послышалась телефонная трель. «Пойду возьму. Это, наверное, Чарли», — объявила я и бросилась в дом. Звонил Бен. У Анжелы кишечный грипп, а один парень ехать не захотел. Так что нам придется обойтись без него. Качая головой, я вернулась к друзьям. Анжелу искренне жаль. Но я расстроилась не только поэтому. Вечер придется провести с Майком и Джейкобом. Вот так ситуация».